Глава 5. Погоня. «Дирк!» — раздался голос Дэвиса в моем левом ухе. Связался он со мной по внутренней гильдейской связи через выданный передатчик-наушник. Пользоваться гражданской связью на время миссии глава всем строго запретил. «Будь внимательнее, тебя могут попытаться схватить!» «Понял!» — прервал мой ответ и грохот за спиной. Землю под ногами знатно тряхнуло, и я не удержался на ногах, как и большинство окружающих меня людей. Я как раз пробегал по краю площади перед космопортом, где находилась толпа встречающего караван народа. Больно ударившись локтем о бетон и до крови приложившись головой о небольшой столбик ограждения, что отделял основную площадь от дорожек для скутеров и мотоскейтов, я не удержал чемоданчик. Он вылетел из рук и откатился на несколько метров в сторону. Дикий крик справа, где была основная толпа, гвоздем проник в мозг, усилив боль от удара. Посмотрев туда, я невольно сглотнул, а по спине пробежал холодок страха. Если бы я пошел сквозь толпу, в которой до этого думал затеряться, то сейчас оказался бы под 30-сантиметровой махиной космического корабля, пусть и легкого класса. Но то для космоса. Как он тут оказался? Почему не сработала защита космопорта? Их противокосмическая оборона обязана была его распылить на части еще при входе в атмосферу. Визжащая девушка, чей голос и привлек мое внимание, оказалась частично придавлена этим кораблем. Но визжала она не из-за этого, а потому что рядом с ней катилась голова мужчины, разбрызгивая вокруг кровь из перерубленной чем-то шеи. Как так получилось, у меня не было ни желания, ни времени выяснять. Преодолевая подкатившую тошноту, видно, все же легкое сотрясение мозга получил, я поднялся и схватил чемоданчик. После этого быстро осмотрелся вокруг, намечая будущий маршрут. Упавший корабль оказался не единичным. Со своей позиции я заметил еще минимум два таких же. Один возле ангаров, а второй на краю порта, где, по идее, и размещалось ПКО. Во всяком случае, должны были, как нам говорили на занятиях в гильдии. Но если они там и были, то, думаю, теперь на них рассчитывать не стоит. Раздался знакомый мне шум старта ракет ПВО. Проследив за вступившими в отражение атаки бойцами моей гильдии, я увидел в небе множество мелких точек. Это был десант противника. Черт! Задерживаться здесь и дальше становилось с каждой секундой все опаснее. Маршрут я все же сумел составить, и, подхватив чемодан, тут же перешел на бег, огибая кое-как поднимающихся на ноги людей. Ближайшей точкой я выбрал метро. Если глава прав, то схватить меня Исуром, а из Энуров космический десант просто невозможен. На поверхности проще всего. Или даже не схватить, а просто расстрелять издалека. Нападающим ведь не я нужен, а чемоданчик. Так что первое, что мне пришло на ум – спрятаться. Но делать это в здании означает самому загнать себя в ловушку. Если уж пока есть возможность, надо сразу и главную задачу выполнять – доставку посылки. Пока бежал, мысли постепенно приходили в порядок. Сказались тренировки на базе, когда во время утренней пробежки вспоминаешь изученный за прошлый день материал, который обязательно спросят сегодня. Вот появившаяся определенность в своих действиях и позволила разгрузить мозги, отчего те сразу выдали информацию к размышлению. Подготовка у нападавших хорошая, наверняка есть свои люди в городе. Если чемоданчик так важен, то могут не просто установить за мной слежку, но и сделать самое логичное – подготовить засаду на пути следования. Куда я иду, догадаться несложно. Нужно, чтобы их как-то отвлекли. Но кто? И где? «Дирк, ты где? В казарме? Видел, что в космопорту происходит?» Закидал меня вопросами Роман, которого я набрал. Видимо, то, что я все еще использую гильдейскую внутреннюю связь, навело его на мысль, что я на базе. Да и, по правде говоря, у всех принятых новичков был приказ никуда с базы сегодня не уходить. Это мне Дэвис дал личное и секретное поручение. Понятно, отчего Роман в непонятках. «Слушай внимательно, времени нет!» Скороговоркой начал я. За спиной раздался треск выстрелов, и бежавшая рядом со мной, но чуть сзади девушка, еще даже не окончившая школу, рухнула на землю, не издав ни звука. Буквально спиной, ощущая наведенное оружие, я упал и перекатился в бок. Над головой просвистели пули, обдав холодком близкой смерти. «Ты на полигоне? Что за выстрелы там?» «Ром, я в космопорте. Мне Дэвис задание выдал, секретное». Снова рывок в сторону и тут же назад. В том месте, куда я изобразил рывок, крупнокалиберные пули раскрошили бетон, и его крошка посекла мне ногу, разорвав брюки из синтеткани гражданской модели. «Тасс!» – зашипел я от боли. «Задание? А...» «Нет времени! Короче, Ром, нужна твоя помощь! Бери Юргена, попроси еще Тиону и...» Нырок за угол жилого дома, до которого я наконец добрался. Новая очередь лишь подстегнула меня ускорить бег, который был и без того на пределе. «И Косту! Дэвис передал мне посылку, которую нужно доставить на базу! За мной погоня! Это ее выстрелы, ты слышишь? Встретьте меня возле подступов, понял?» «Да!» После короткого молчания ответил Роман. «Только Коста, уверен, что он согласится!» «Вы мое звено!» Рыкнул я, чувствуя спиной противника и не решаясь оглянуться, чтобы не потерять скорость. «Я на финишной прямой. Впереди метро, и свернуть здесь некуда. Либо успею, либо труп». «Понял, сделаю». Снова рывок в бок, будто имитирую, как в прошлый раз. Но сейчас я не только шагнул влево, но и тут же сделал перекат вперед. Пулеметная очередь прошла правее. Снова обманул преследователя, но надолго ли? Вот и вход в метро. Раздвижные створки забиты убегающими людьми, которые, так же как и я, решили скрыться в недрах земли. Чутье, не иначе, толкнуло меня упасть на брюхо и замереть. Над головой длинной очередью прострочил пулемет, срезая всех подряд, не делая различий между взрослыми и детьми. Когда стрелок понял, что снова промахнулся и прекратил жать на спуск, я вскочил на ноги и, стараясь не смотреть в окровавленные лица и оторванные крупным калибром руки и ноги, побежал вперед. 5 метров. Нога скользит по крови, отчего я, не удержавшись, падаю на трупы. Перекат вправо, вперед, прямо по телам. Каким-то чудом нащупываю после переката твердую опору правой ногой и толкаю тело еще дальше вперед. Я внутри. Кувырок в сторону за стену. Она тонкая, от пули не защитит, зато скроет от взгляда. Да и от визоров, что наверняка есть у нападавших. Над головой разлетается стена, подтверждая мои мысли о ее хрупкости. Ползком 10 метров вперед, волоча чемоданчик за собой и потом встать. Еще 5 метров до лестницы вниз, по которой я просто скатываюсь кубарем, споткнувшись об руку убитого случайной очередью старика. Тсс. Ох, ну и работы будет Теония. Вымученно улыбаюсь я, пытаясь найти хоть что-то положительное в сложившейся ситуации. А время с девушкой, что мне очень нравится, пусть даже так проведенное, это определенно хорошо. Поднявшись, я снова бегу вперед и останавливаюсь только на платформе. Наконец, я оглядываюсь назад. Сейчас у меня есть на это время. Как и ожидалось, никто следом, кроме таких же, как и я, гражданских, не бежит. И это хорошо. Подъехавший состав берется всеми, кто добежал штурмом. Давка в дверях невероятная, и наверняка без жертв не обошлось. Зато уже через 5 минут, когда поезд тронулся, все облегченно выдыхают. Мы в безопасности. А мне нужно сделать еще один звонок. «Бать, мне нужна твоя помощь!» Внимание тех, кто наблюдает за базой, отвлекут ребята. Но ведь мне все равно туда нужно. Вот отец и поможет. Он-то точно знает тайные от Норки, созданные на случай незаметной эвакуации с базы. Пока Дэвис ждал обещанную Игнатом помощь, за пределами ангара нарастал шум боя. Знакомый звук залпа минометов. «Накрыли!» – улыбнулся Дэвис. Не узнать одну из тактических схем его штурмовиков – это уж совсем не интересоваться делами своих подчиненных. Как минимум, один вражеский ИСУР выведен из строя. В ответ пираты открыли интенсивный огонь, задействовав не только пулеметы и ракеты, но и пушки Гаусса. Их характерные «рдум» легко отличить в какофонии боя. «Отдыхаешь, командир?» Дэвиса накрыла тень, а через минуту мужчина получил свободу. «Вечно тебе шутки шутить, Роб!» Беззлобно прохрипел Дэвис. «Да какие тут шутки, если у нас бой, а ты лежишь и даже не морщишься? Ну точно как на пляже Хролонта!» Продолжил подкалывать Роб, не забывая при этом осматривать периметр. «Лучше доложи, что снаружи!» «Нас перепутали с тараканами и давят», — вздохнул штурмовик. «Мы, конечно, пытаемся объяснить им всю глубину их ошибки, но они упорные». «Большие потери!» «Это к Игнату», — тут же перевел стрелки Роб. «Я простой штурмовик». «Ага, как же!» Хотя тут Роб недалеко от истины. Он хоть и лучший штурмовик из гильдии, но вот командирскими талантами обделен. Выбравшись из 34-го ангара, Дэвис осмотрелся. Слова Роба получили полное подтверждение. Оставшиеся в живых гильдейцы сгрудились у целых челноков и слаженными залпами выбивали пиратов иногда по 2-3 пилота за раз. Но на каждый удачный залп тут же шла ответка. И чем удачнее был залп, тем более жестко подавляли счастливчика пираты, забывая о сохранности челнока, возле которого прятались бойцы Дэвиса. Из-за этого уже 3 посадочных корабля пришли в негодность, но пиратам и оставшихся хватит за глаза. Все же их изначальное количество сильно уменьшилось, как бы не вдвое. «Игнат, я в игре, жду твой доклад!» Только через долгую минуту, когда рядом с прижавшимися к обломкам ангара Дэвису и Робу начали рваться гранаты, тот наконец ответил. «Дела плохи, командир. Дронов нам ослепили и вывели из игры. Тебя, как я вижу, тоже успели заметить. В строю 22 Исура и 12 Инуров. Это из тех, кто смог посчитать. Возможно, кто-то и жив, но сейчас точно не боец. Я сумел связаться с базой, хоть нам и пытались заглушить канал. Боеприпасы нам могут подвести, как и новых дронов, но успеют ли? Пилотов, кроме 5 новичков, на базе не осталось, а механики только в закопанном виде имеют право сюда это добро доставить. Да и нет прав у новичков на активацию всего заказанного». «И какой протокол ты задействовал, чтобы глобальная система гильдейского контроля дала свое добро на покупку? У тебя, как я помню, денег нет, а гильдейскую казну ты не задействовал». «Красный код», — вздохнул Игнат. Дэвис нахмурился. «Красный код означает, что гильдия на грани и вот-вот будет уничтожена, не выполнив свою главную задачу — защиту подконтрольного пространства, в их случае планеты Кратос. Активировав красный код, гильдия получает безлимитный кредит, но после его деактивации теряет репутацию. Не так сильно, как если гильдия потеряет тот же симбиот, но тоже ощутимо. Но это только в том случае, если подконтрольная территория будет защищена. Если же нет, то провал в репутации будет сопоставим с потерей симбиота. Но, как правило, если активирован красный код, то гильдии уже плевать на репутацию. Выжить бы». Враги Дэвиса в парламенте все же добились своего. Во всяком случае, цели минимум уж точно. Но ругаться на Игната за его поступок глупо. Командир крыла штурмовиков прав. Потери уже больше 3/4. Такое у Дэвиса было лишь на войне, когда он был командиром роты. Но там это было не редкостью, в отличие от текущей ситуации. «Хорошо, тогда держитесь. Мы попробуем скрыться и зайти им в тыл». Пустившись вслед за двумя ближниками силача, Альфар еще не знал, зачем они идут. И пусть сами пираты отход своих подельников не заметили, того же не скажешь насчет гильдейцев. Те быстро слаженным залпом накрыли двойку исуров, что двинулось в сторону города. Еще бы они этого не сделали. Это их прямая обязанность – защищать в первую очередь гражданских, и допускать разбегание противника по городу они не собирались. Вот только Альфар этому не обрадовался. Как ему теперь искать малый куш? «Аккуратнее, черти!» Надрывался в эфире тем временем силач. «Помните, вы уничтожаете наш билет назад!» Пока Альфар думал, что делать дальше, силач заметил уничтожение своей двойки и отправил взамен их на этот раз только одного ближника. Старый пират мысленно улыбнулся. На него самого пока не обратила внимания ни одна из сторон, что радовало безмерно. Тем временем отправленный силачом ближник скрылся от огня гильдейцев за одной из упавших калош и побежал в сторону города, уже через минуту открыв огонь из пулемета. Альфар нахмурился. Неужели гильдейцы оцепили космопорт? Или ближник нарвался на полицию? Альфар двинулся следом, внимательно осматриваясь по сторонам. Справа от него в 50 метрах лежала покореженная калоша. Сзади парочка ангаров, а слева высотки города. Сначала небольшие, в 20 этажей, они увеличивались по мере приближения к центру города. Новая пулеметная очередь заставила пирата поспешить за удаляющимся все дальше от порта ближником силача. Наконец, Альфар заметил причину стрельбы. Целью молодого пирата оказался верткий парень, улепетывающий со всех ног в сторону города. Несмотря на то, что ближник был в Исуре, тогда как парень бежал на своих двоих, догнать пирату свою цель не удавалось. А все потому, что он постоянно замирал и старался прицельно выстрелить по жертве, отчего замирал на месте на доли секунды. «Придурок!» – подумал Альфар. «Неужели у него корректировщика огня нет? Да и вон на плече ракета виднеется. Раз уж так важно этого парня грохнуть, то и выпустил бы ее, делов-то!» Но сам следовать собственному совету Альфар не стал. И дело как раз в странном поведении пирата. Почему он так поступает? Ведь не дурак же. Приблизив через оптические визоры своего Исура картинку с убегающим парнем, Альфар понял причину такой странной стрельбы ближника-силача. В руке у парня был небольшой серебристый чемоданчик, что мотался туда-сюда, постоянно норовя оказаться на линии атаки пирата. Вот его-то ближник и опасался повредить. «А вот и мой малый куш», – довольно подумал Альфар и уже хотел ускориться, чтобы обогнать молодого пирата и самостоятельно прижать убегающего паренька, как тот нырнул в дверь метро, скрывшись из вида. «Сволочь! Понятно, куда ты бежал. Не дурак. Жаль. И как же тебя оттуда достать?» Последней отчаянной очередью молодой пират скосил толпу, что набилось в воротах перед метро, чем дал Альфару еще кусочек информации по скрытому заданию. «Опа-па! Значит, главное, чтобы этот куш не достался гильдейцам или заказчику?» Этот вывод старый пират сделал из действия ближника. Тот уже не пытался стрелять осторожно, чтобы не повредить чемоданчик, а бил наверняка на уничтожение. Причем продолжил это делать и тогда, когда парень скрылся из вида внутри входа. Достал уж он паренька или нет, непонятно, но возвращаться назад ближник не собирался. Быстро покинув экзоскелет и поставив его в автоматический режим, молодой пират побежал в метро. «Ну и мне тогда пора», – прошептал Альфар, встав в тени высотки и тоже покинув Исур. Потерять его он не боялся. Автоматический режим, на который он тоже поставил свой экзоскелет, подразумевал уничтожение любого, кто попытается его взломать или повредить. Бойцов гильдии рядом нет, и пока не предвидится, как и полиции. А когда они смогут тут оказаться, Альфар уже планировал все закончить и вернуться. И даже если потеряет свой Исур, то забрав малый куш, он наверняка сможет приобрести себе новый экз намного более лучшего качества. В подошедший состав метро Альфар успел запрыгнуть в последний момент. В какой вагон сел парень, он не видел, но не сомневался, что найдет его. На платформе паренька не было, как и ближника. Деваться ему, кроме как в поезд, некуда. А главную его отличительную черту, серебристый чемоданчик, Альфар запомнил хорошо. «Вот ты где!» Плотоядно улыбнулся старый пират, пройдя 4 вагона. Молодой светловолосый парнишка, весь в крови и с крепко зажатым в руке чемоданчиком, стоял в середине вагона, недалеко от дверей и цепко осматривал вагон. Особенно угрюмого мужика с двухдневной щетиной и синтетканей боевого образца. Последнее было понятно по серому фасону комбинезона и минимуму карманов. Альфар тоже узнал мужика, тот самый ближник силача. Видимо, он тоже, как и сам Альфар, искал паренька по вагонам и только что добрался досюда. Только шел с другого конца поезда. Старый пират достал из ножен на ноге вибронож и активировал его. Стоящая рядом девушка испуганно вскрикнула, да и другие пассажиры стали сжаться в стены вагона и бочком отходить от напряженной троицы. Вот только отходить было некуда. Ближник стоял в одном конце вагона, Альфар в противоположном, и паренек посередине. И выйдет живым отсюда только один. Оставлять в живых коллегу-пирата Альфар не собирался.